Глава 14. Стремление в обетованную землю. Бить по морде Константина радиошоумен Джойстик, разумеется, не стал. За него это едва не сделали другие. Давние теплые знакомцы экс-санитара в облике зверей и мебели хряк, комод и гиена. Они пили пиво возле палатки напротив больницы, а когда увидели Костю, то, крадучись, пошли следом. — Ну, теперь-то, братва, мы его уроем, — прошептал хряк. — Замочим, как миленького. Радостно потер руки гиенообразный. — На куски порвем, — мрачно добавил комод. Костя шел быстро, посвистывая, по сторонам не глядел. На улице было много прохожих. — Здесь нельзя, — сказал хряк. — К метро он пойдет через пустырь. Вот там и кончим. — К помойке оттащим и забросаем мусором, никто не найдет, — рационализаторски предложил гиена. — Мне бы только до его горла добраться, — булькнул комод. До пустыря оставалось еще метров 100. Костя присел на одно колено, чтобы завязать шнурок. Отморозки тоже остановились. — Может, сначала помучаем? — предложил хряк. — Опустим козла? — захихикал гиена. — Перо в бок и крышка! — процедил сквозь зубы комод. Костя тем временем стал рассматривать в витрине магазина товары. Начав с этого дня играть роль Штирлица, он стал приобретать и навыки секретного агента. В витрине отражались совещающиеся между собой отморозки. Константин усмехнулся, перевернул свою бейсбольную шапочку козырьком назад. Из магазина вышла золотоволосая девушка с сумкой. Видно было, что с тяжелой. — Позвольте, я вам помогу, — шагнул к ней Костя. — Не надо, я на машине, — ответила девушка, едва взглянув на него. Она была очень мила, но серьезна, и в очках, которые весьма шли к ее курносому личку. Девушка поставила сумку на землю, достала кошелек и стала пересчитывать деньги. Видимо, забыла в магазине сдачу. Вздохнув, она вновь подхватила сумку и вернулась в магазин. Константин поднял с тротуара выпавшую из кошелька визитную карточку, прочитал: «Маркова Людмила Максимовна, банк «Инвестсталь», старший экономист», и телефон. «То, что доктор прописал», — произнес Костя, оставаясь ждать у входа. Топтались на месте и отморозки. На перекрестке помахивал палочкой гаишник. Наконец девушка вновь вышла из магазина. — Теперь ты все в порядке? — спросил у нее Константин. — Ну, а вам-то какое дело? — резко ответила она. — Отвяжитесь. — Увы, Людмила Максимовна, это не в моей воле. — Спокойно. Девушка от неожиданности дернулась, но он взял ее под руку, отобрал тяжелую сумку с продуктами. «Медленно идем к машине», — произнес он твердо. «В ваших интересах вести себя тихо и не привлекать внимания. За нами наблюдают, я не один. Видите вон тех троих? Сейчас они пойдут следом. Это наши сотрудники, группа прикрытия. Не хотел бы я, чтобы вы оказались на допросе в их руках». — Какой допрос? — пролепетала девушка. — Вы кто? — Отдел экономических преступлений, — шепнул Костя. — Все руководство вашего банка «Инвестсталь» уже арестовано. Сейчас с них снимают показания в Лефортово. Остались только вы. — Значит, решили рвануть за границу. «Запасаетесь продуктами. Ну, конечно, там у них в Швейцарии голод. Все саранча поела». «Да я вообще в отпуске», — пискнула девушка. «А в банке работаю всего год. Ничего не знаю и ни при чем». «А вот это вы расскажете следователю по особо важным делам в прокуратуре. Я всего лишь опер. Они подошли к синему «Опелю». От волнения девушка долго возилась с ключами, не попадая в замочную скважину. Костя мягко сказал: «Да не трепещите вы так, госпожа Маркова. Может быть, все еще и образуется. Не виноваты, отпустят. Замешаны в чем, будете сидеть. Но, учитывая вашу красоту и молодость, дадут немного. Ну, годиков 5-6. А там и амнистия поспеет». «Но я ни в чем не виновата», — чуть не заплакала девушка. «Можно хоть я позвоню своей маме?» «Позже», — ответил Костя. «Генерал-майор ждет». Отморозки, видя, что их олень уводит куда-то молодую антилопу, тронулись было вслед за ними, но вскоре остановились в нерешительности. «Что это за тёлка выросла?» — пробормотал хряк. «И мент торчит, не подкатишь». «А козочка ладная», — хихикнул Гиена. «В кусты завалим?» «На пустыре обоих кончим», — изрек Комод. «Разом». Между тем Константин и Людмила уже садились в «Опель», машина тронулась, отморозки стали ругаться матом и размахивать от злости руками. Проезжая мимо них, Костя приоткрыл дверцу и крикнул: «На сегодня олухи свободные, можете отдыхать. Работать не умеете, как следует, бездельники». «Опель» помчался по улице, девушка покосилась на Костю. «Строго вы с ними», — сказала она. «А покажите-ка ваши документы». Константин похлопал себя по карманам. «О, черт! Кажется, в управлении забыл. И пистолет тоже. Ладно, придется совершить должностное преступление. Но я не в силах такую красавицу бросить в казематы Лубянки. Пусть меня расстреляют, но я вас, кажется, отпущу, если вы меня поцелуете». Девушка уже поняла, что ее водят за нос. «А я вот сейчас сама в милицию вас отвезу», — сказала она. «Не надо. Лучше к радиостудии. Должен выступить перед народом и объявить на всю Москву, чтобы сегодня вечером меня никто не беспокоил, поскольку я иду в японский ресторан с обворожительной Людмилой Марковой. В 7 часов вас устроит?» Костя уже давно заметил, что у нее нет обручального кольца. Девушка улыбнулась. Ей понравился этот напористый, симпатичный и веселый молодой человек. К тому же после угрозы тюрьмы дышалось как-то легче. Будет что рассказать маме. А вечер все равно свободен. «Вы этого не заслужили», — сказала, тем не менее, она все еще колеблясь, поправила на носу очечки. «Так куда вас подбросить?» «Да тут уже рядом остановитесь. Пешком дойду». «Опель» затормозил у тротуара. Девушка ждала, когда Костя вылезет, но тот не спешил. Его почему-то вновь, в который уже раз в жизни, охватило мгновенное чувство влюбленности. Так повелось с самого детства. В такой момент все его насущные проблемы забывались и отодвигались на второй план. «Ну почему я уродился таким несчастным?» — произнес он. «Почему я постоянно влюбляюсь?» Он повернулся к девушке, деловито снял с ее курносого носика очки, привлек к себе и крепко поцеловал в губы. «А теперь заслужил?» — спросил он. «Да», — растерянно ответила она. «Тогда ровно в 7. Я позвоню», — сказал Костя, выбрался из машины и торопливо пошел в сторону молодежной радиостудии. Джойстик, сидя в наушниках за стеклом, трещал в микрофон, как бестолковая сорока, пока не увидел Константина, вошедшего в студию. Прервав фразу на полуслове, он приподнялся, Затем вновь сел и раздраженно бросил в эфир. — А теперь слушайте рэп от Децла и дергайтесь в экстазе, кретины и кретинки, пока не свалитесь. Шутка. Джойстик снял наушники и вышел в микшерскую, где спросил у звукооператора, почему в студии посторонние. Он ткнул пальцем в сторону Кости. — Говорит, друг твой, — ответил тот. — У меня здесь друзей нет. Подмени меня кем-нибудь, я пойду перекусить. — Тогда и я тоже. С утра ничего не жрал, — сказал Костя. Они вышли в коридор, Джойстик пошел в буфет и взял себе чашку кофе с булочкой, Константин заказал чай и бутерброд с сыром. Сели за столик. Джойстик недовольно скривился. — А за другой стол не хочешь? — спросил он. — Тебе места мало? — Моей большой душе мало места вообще в этом мире, — отозвался Костя. — Ну что, все дуешься на меня? — Зачем пришел? — Повидать старого приятеля. — Врешь, — сказал Джойстик. — Ты лгун и мерзавец. — Ты Ольгу с ребенком бросил, даже с двумя. — Ого! Она что, приходила сюда? — Приходила. Джойстик поморщился, а Костя почесал лоб. Этого он от Ольги не ожидал. Значит, она решила навести мосты в Израиль через Джойстика? Вот женщины! Небось, предлагала тебе заключить эффективный брак, — поехидствовал он. А ты, конечно же, согласился. А потом, наверное, вспомнил, что у тебя есть уже одна жена в Хайфе, а вторая в Москве, не считая еще двух в Америке и на Мадагаскаре. — Отстань от меня, урод! — со злостью произнес Джойстик. — Ольгу и тот вечер в общежитии я тебе никогда не прощу. И не прощай, подумаешь. Меня уже столько людей не могут простить, что одним больше, одним меньше без разницы. Но ради нашей былой дружбы окажи мне одну услугу. Никогда, никогда! — твердо повторил Джойстик. Прозвучало это столь торжественно и красиво, что радиоведущему самому понравилось, поэтому он повторил и в третий раз. «Никогда! Слышишь?» Но тут же, обуреваемый любопытством, спросил, «А какую?» Константин усмехнулся. «Так и знал, что ты согласишься», — произнес он. «Тогда скажи мне, как еврей еврею, что надо сделать для организации лечения в Израиле?» «А ты разве еврей?» — удивился Джойстик. «Вроде всегда русским был. Теперь вот сменил ориентацию». «А кто болен? Ольга?» «Она тоже в Израиль намылилась. Все меня про медицину ихнюю расспрашивала. А если болен ты, то я палец о палец не ударю. Подыхай здесь, в России». Тоже мне, друг старинный. Я вот, может быть, хочу жить и умереть на своей исторической родине. Не гони гонива, Костя, ты никакой не еврей. А я не хочу брать на себя ответственность за твой въезд в Израиль. Лучше обратись-ка ты в консульство. Да, за такой совет даже спасибо не говорят. Костя рассердился и встал. Даже плюнул с досады в свой недопитый стакан чая. Но, сделав пару шагов к выходу, все же вернулся и сел опять. Джойстик придвинул, на всякий случай, к себе поближе свою чашку кофе. А то еще и в нее плюнет. От этого Константина можно всего ожидать. Но он где-то все же был рад, что его старый друг вновь объявился. Просто хотелось помучить его подольше. «Болен ребенок», — мрачно произнес Костя. «Наш с Ольгой сын. Понял теперь, балда еврейская. Сам еврей, не кричи!» Джойстик задумался. «Это меняло все дело. Конечно, в таком случае надо помочь. Что у него за болезнь? — спросил он. — Лейкоз. Острый и лимфобластный, если по-научному. Костя потянулся к чашке джойстика, но тот вцепился в нее обеими руками. — Да-да, я выпить хочу, — сказал Костя. — Ага, я думал... Ладно. Джойстик отпустил чашку, а Костя глотнул кофейку и совсем хмуро промолвил. — Может в любой день умереть. — Скверно. — Так что же мы здесь сидим? — разволновался Джойстик. — А что надо делать? Хватать мешки и бежать на Казанский вокзал? С него поезд на Тель-Авив. Костя с некоторой беспомощностью развел руками, добавил, «Нет, брат, тут надо заранее связываться с детскими медицинскими центрами в Израиле через интернет. Ты в этом дока, а я профан. Кроме того, ты там свой человек, а я никого не знаю. Ты можешь представляться моим родственником, деверем, внучатым племянником, кем угодно. Ты нужен мне, Джойстик. Но если уж тебе настолько я противен, то считай, что это просит тебя сама Ольга». Джойстик некоторое время помолчал, глядя на Костю. «Ты мне не противен, — сказал наконец он. — Ты мне был и останешься другом. И, конечно, я сделаю все, что в моих силах». Из радиостудии Константин прямиком отправился в посольство Израиля. Погода неожиданно ухудшилась. Только что светило яркое солнце, а тут вдруг пошел проливной дождь. Природа будто взбунтовалась. По тротуарам понеслись потоки воды. Ветер набрасывался на редких прохожих, вырывал у них из рук зонтики, срывал кепки и шляпы. Костя стоял в очереди перед зданием посольства и ежился под проливными струями дождя. Зонтика у него не было. Он с детства не любил этот глупый предмет, которого все равно никогда не оказывается под рукой, но который всегда рядом, когда и не нужен вовсе. А теперь зонтики были у всех в очереди, кроме него, и никто не собирался его пускать к себе под матерчатую крышу. Очередь будто знала, что этот долговязый парень, косящий под еврея, совсем-то и не еврей, а так, прикидывается. Пусть мокнет. Такие нам в Израиле не нужны. Более всего Константина огорчало то, что ему нужно было сразу после посольства звонить Людмиле Марковой, новой золотоволосой знакомой, и ехать с ней в ресторан. Ну, куда он попрется в таком мокром и жалком виде? Только в баню, сохнуть. А очередь двигалась еле-еле, приближаясь к обетованной земле по 2 метра в час. Если так пойдет и дальше, — пробормотал себе под нос Костя, — то до Иерусалима я доберусь, когда у меня вырастет седая борода, и привезу туда уже правнуков. Наконец, став совершенно мокрым и скользким, как морской тюлень, он шагнул за открывшуюся вожделенную дверь. Охранник проверил у него документы и велел пройти сквозь индуктивную рамку, но перед тем Костя выгреб у себя из кармана всю мелочь, ключи, снял часы и цепочку с крестом. Охранник пренебрежительно покосился на символ христианской веры, хмыкнул и сказал: «Ремень». «Что ремень?» — не понял Кость. «Тоже вынуть». Константин расстегнул брючный ремень, с пряжкой положил на полку. «Туфли», — бросил охранник. «А трусы?» — обозлился Костя, но сдержался. Снял и туфли, оставшись в одних носках. «Ладно», — подумал он, — «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Их тоже можно понять. Спят и сидят на бомбах. Наконец, обшмонанный с ног до головы, Константин был припровожден в комнату, где за стеклом сидела черноволосая сотрудница. Стекло это перегораживало пополам все помещение, по ту и другую сторону стояло два телефонных аппарата. Сотрудница показала, что не слышит его, и постучала по телефону. Костя снял трубку. «Алло», — сказал он, — «я туда звоню? Это посольство Израиля?» «Говорите по существу», — ответила сотрудница, внимательно разглядывая его. «В чем ваши проблемы?» «Мои проблемы в том, что я хочу выехать к вам на постоянное место жительства. Ну, то есть не к вам за стекло, а в Израиль». «Я понимаю», — слегка улыбнулась сотрудница. Затем углубилась в лежащие перед ней паспорта Кости и Ольги. «Могла бы и раньше просмотреть». Буркнул в сторону Константин. Прошло еще несколько долгих минут. «Но вы же оба русские», — сказала, наконец, сотрудница. Говорила она без акцента. «Наверное, школу здесь заканчивал, институт», — подумал он. «На дискотеке ходила, с парнями встречался, а теперь сидит там в аквариуме и корчит из себя золотую рыбку». «Я внук еврея», — возразил он. «Шалом вам!» «Шалом обратно!» — игриво откликнулась она. «А где это написано, что вы внук? Принесите те документы, где это подтверждается, где это будет написано черным по белому, а мы уж со своей стороны проверим ваши бумажки». «Вот те раз!» — воскликнул Костя. «Дедушка еще до моего рождения умер. Тем более. А где ваше свидетельство о браке?» «А мы не муж и жена», — ляпнул Костя. Сотрудница совсем развеселилась. Наверное, она еще никогда не видела столь бестолкового эмигранта. «Константин Петрович, чего же вы мне тогда вообще мозги пудрите?» — сказала она. «Но у нас общий ребенок». «Ну и что?» «Это не аргумент. Может быть, у вас в каждом крупном городе, областном центре, районной управе и поселковом совете по ребенку? Россия велика. Всех ваших детей мы в Израиль вывести не можем». «А всех и не надо», — сказал Костя. «Нужно здесь кого-то на рассаду оставить». «А, кстати, какова действительно реальная цель вашей просьбы о выезде?» — подозрительно спросила сотрудница. «Прильнуть к стене плача». Угрюмо отозвался Костя, поднялся со стула. «Ну, ладно. Зайду в другой раз, когда найду справку, что моему дедушке делал обрезание сам Лев Давидович Троцкий». «Ищите», — улыбнулась сотрудница и повесила трубку. Константин был зол на себя, на нее, на очередь, продолжавшую мокнуть под дождем, на погоду и на сырые сигареты в руке. Он встряхнулся, как большой пес, и побежал к телефонному аппарату. Набрал номер Людмилы Марковой. Стрелки часов показывали 7:30. «Весь день тут проторчал, и все без толку», — сердито пробормотал Костя. «Легче в космос летать». После долгих гудков, когда он уже почти потерял надежду услышать ее голос, трубку наконец-то сняли. Это была она. «Людмила Максимовна», — быстро заговорил Костя, — «я тот, кого вы везли сегодня на своем «Опеле», помните?» «Можно ли забыть?» — ответила она и, кажется, даже засмеялась. «Так мы идем в японский ресторан? Я готова. Кстати, как вас зовут?» «Костя, слушайте меня внимательно. Ресторан отменяется. Я тут промок до последней нитки. Просто бери, скручивай и выжимай». «И вы хотите, чтобы этим занялась я?» «Забавно, конечно, но я не стиральная машина». «Нет, хотя, в принципе, я не против, но у меня сейчас другое предложение. Можно к вам приехать и посушиться?» «Что-что?» — не расслышала старший экономист. «Ну, обсохнуть, посидеть под феном или вентилятором, просушить где-нибудь на печке брюки». В трубке наступило молчание. «Однако», — промолвила, наконец, Людмила, — «я еще никогда не встречала в своей жизни таких типов, и, уверяю вас, больше не встретите», — подсказал Костя. «Можете ли вы напоить меня хотя бы горячим чаем с лимоном, а то я действительно простыну?» И вновь в трубке возникла пауза. «Я вас очень прошу», — добавил Костя. «Мне идти некуда». «Записывайте адрес», — сказала Людмила. «Чувствую, вы все равно не отстанете». «Вот уж это точно», — обрадовался он.